«Мы прибыли из 21-го столетия», — начал Капустин. «Но рассказывать в подробностях, что произошло почти за полтора века, нам запрещено правилами подобных путешествий. Если совсем коротко, Россия приняла много страдания. Она все еще сильна. И, с одной стороны, много сильнее, чем когда-либо прежде, так что напасть на нее решится только сумасшедший или самоубийца. А с другой стороны, она теперь много слабее, и на нее поплевывает даже мелкая чесночная сволочь из бывших братушек, как и предсказывал мой известный тезка. Из ремарки этой я заключил, что Федора Михайловича Достоевского в будущем чтят. «Про устройство мира я тоже распространяться не буду», — продолжал Капустин. «По внешней видимости, мир очень пестр. Во главе его стоит уже не Европа, а Америка. Европа теперь что-то вроде сумасшедшего дома престарелых, захваченного наевшимися гашиша магометанами. Но в главном все осталось по-прежнему. Все важные вопросы решаются в интересах финансистов. Финансистами, как вы хорошо понимаете, управляют масоны, а противостоят масонам, по сути, один только светлый рыцарский орден на всей земле – русские чекисты, то есть мы». Карманников при этих словах тихонько прокашлялся. «Я не понял, что такое чекисты», — сказал я. «Не от английского ли это чик?» «В том смысле, что эти люди все любознательно исследуют и проверяют. Или от банковского чек?» «Можно сказать и так», — неопределенно ответил Капустин. «Не будем углубляться в детали. Зачем вам лишняя информация?» «Что такое информация?» — спросил я. «Ну, это как бы, ну, знания, всякие сведения, так у нас называется. У нас считается, что если ее слишком много, от этого у человека стресс, в смысле угнетения нервной системы». «Значит, миром в 21 веке управляют масоны?» «Не совсем», — ответил Капустин. «Все сложнее. Миром управляют через масонов». «Кто же?» «Рептилоиды, с которыми масоны наладили связь». «А кто эти рептилоиды?» «Мы не одиноки во Вселенной, Маркиан Степанович. В пространстве и времени живет много странных и непохожих на людей рас, но знают про это только специальные службы». «Хорошо», — сказал я вдумчиво, — «миром управляют финансисты. Финансистами управляют масоны, масонами управляют рептилоиды. А кто управляет рептилоидами?» «Управляет ими». Капустин поднял указательный палец. «Абсолютное присутствие или всевидящий глаз. И не только ими, всеми другими космическими расами тоже». «Вы не про Господа Бога часом говорите?» «Господь Бог — это религиозное название», — ответил Капустин, «а всевидящий глаз — оперативное». «А в чем разница?» — спросил я. «Что такое Бог в религиозном смысле, мы не беремся судить», — сказал Капустин и как-то по-чиновничьи перекрестился. «Тут много разных мнений, а в оперативном смысле это нейтральная и всесильная непостижимая сущность, которая никому не дает на себя смотреть, а сама видит все. Обычным людям про нее ничего не известно, но чекисты по своим каналам получают кое-какие сведения. И масоны, конечно, тоже». «И какие же сведения приходят по вашим каналам?» «Мне объясняли», — ответил Капустин, — «что это как бы огромное око. Оно подобно бесконечной сфере и совпадает со всем космосом. Этот глаз наблюдает все существующее. И благодаря этому оно существует, так как бытие мира заключается именно в том, что глаз его видит. Все формы возникают в нем и в нем же растворяются, и не имеют никакого отдельного от него существования. Но слова «глаз» и «видеть» — это всего лишь сравнение. Это не животное физическое видение, как у нас с вами. Это как бы, — Капустин пошевелил пальцами в воздухе, — такое особое прямое восприятие, нам с вами недоступное. Оно же есть и творение». «А мозг у этого глаза имеется?» — спросил я. «Вот в этом-то все и дело. Глаз все видит, но при этом не осознает того, что видит, потому что сам по себе есть просто виденье. Поэтому ему нужны разные космические народы и расы, чтобы за него все осознавать и как бы объяснять ему, что происходит. То есть эти народы и расы, конечно, ничего глазу специально не объясняют, Но когда они что-то для себя понимают, глаз это видит и как бы понимает вместе с ними. Примерно как с пищеварением, вмешался Карманников. Вроде принято считать, что им занимается кишечник, но на самом деле все делают живущие там бактерии, а кишка просто впитывает продукты их деятельности. Вот и всевидящий глаз не столько сам осознает, сколько впитывает наше осознание, вернее, его просматривает. «Как же этот глаз всем командует, если сам ничего не осознает?» – спросил я. «Как же не осознает?» – ответил Карманников. «Наверное, я объясняю неправильно. Наоборот, в каждом существе все понимает и чувствует именно он сам, больше просто некому. Через это он видит все и вся, причем сразу со всех сторон, как эдакий Лев Толстой. Но сам он выше сознания. Так нам консультанты объясняют. Сложная тема в общем». «Да, сложная», — согласился Капустин, — «но в практическом оперативном смысле это не важно. Важно то, что все в космосе этому глазу подчиняются и служат, и при этом пытаются его надурить, а его, похоже, это развлекает, и для того он весь космос и создает. Меня, вас, вот эту тряпку на полу и так далее. Ничего другого про него никто понять не может. Глаз лично всем правит». «Нет», — ответил Капустин, — «он вообще не правит, он скорее разруливает». «А в чем разница?» «Ну, — сказал Капустин, — как вам объяснить? Править — это работать кучером, а разруливать — это объяснять съезду кучеров, куда можно поворачивать, а куда нельзя. Глаз решает, как будет развиваться история, контролирует перекрестки, и пойти против него без его попущения никто не может при всем желании, потому что он всех и каждого видит снаружи и изнутри, и создает не только все племена, какие есть во Вселенной, но, если разобраться, даже и всякую мысль в наших головах». «Понятно», — сказал я, — «спасибо за богословскую лекцию. Но какое отношение все это имеет к вашему визиту?» «Самое прямое», — ответил Капустин. «Видите ли, всевидящий глаз установил в космосе определенные законы. Среди них есть закон относительно избранного народа. Для нынешней стадии человеческого развития он звучит так. Избранным становится тот народ, который первым делом оторвется от тверди своей планеты и свободно полетит в космическом пространстве. Этот народ станет на планете главным, будет все разруливать и объяснять всем остальным племенам, что можно и что нельзя». «Откуда вам про это известно?» «Мы не раскрываем источники», — ответил Капустин. «Но в России про этот закон знали очень давно. И вот, Маркиан Степанович, отчизна наша сделала чудовищное усилие и вышла в космос. Случилось это в 60-е годы прошлого века. В смысле, для нас прошлого, для вас он будущий. И сразу же нам подмигнул всевидящий глаз. Все тогда думали, что Россия побеждает Америку в глобальной гонке, и мировое равновесие склоняется в нашу сторону. Но дело оказалось не так просто. А что случилось? Во Вселенной есть суд, где можно оспорить даже решение всевидящего глаза. По-русски его называют «суд иной». В том смысле, что к земным судам он никакого касательства не имеет. «А кто ж его устроил, этот суд иной?» – спросил я. «Если самая высшая инстанция и есть всевидящий глаз». «В том-то все и дело», – ответил Капустин со вздохом. «Устроен суд самим всевидящим глазом и является как бы его собственным аспектом. Поэтому хоть спорить с глазом и нельзя, ввиду полной бессмысленности такого занятия, это все-таки иногда можно делать по его же попущению. И здесь очень многое зависит от аргументов и тех конкретных мозгов, которым глаз попустит их обдумывать». Я вспомнил, как наш предводитель Буркин судился с помещиком Семирамицким из-за леса и постоянно мучил меня рассказами о тяжбе. «Ага», — сказал я, — «догадываюсь. В этот суд подали иск?» Капустин кивнул. «Кто же?» «Одна зловредная раса космических рептилий, с которой наши американские партнеры наладили контакт. Американцы раньше называли эту расу сквинты, но теперь, как говорится, нельзя уже так величать их». «И в чем был иск?» «Суть сводилась к юридическому крючкотворству. Оспорить сам факт нашего выхода в космос было нельзя, хотя особо изощренными негодяями делались и такие попытки. но можно было, так сказать, подменить суть понятий, таких как космическое пространство. А как можно подменить суть этого понятия? Сквинты заявили, что неправильно считать, будто космическое пространство начинается за пределами газовой оболочки планет, потому что с юридической точки зрения весь космос заполнен крайне разреженным газом. А если определить космическое пространство как начинающееся сразу над поверхностью планеты, то первыми свободный управляемый полет в космосе совершили братья Райт, построившие в 1908 году моторный аэроплан. И что решил суд? Иск победил не потому, что был справедливым, а потому, что зловредная космическая раса, с которой дружит Америка, хорошо знает все приемы космического сутяжничества и может запудрить мозги даже самому всевидящему глазу. Он хоть и видит все, а мозгов-то у него нет, кроме наших с вами. Решение космического трибунала оказалось сильно не в нашу пользу. Россию после него списали, можно сказать, в утиль истории. Я поглядел сначала на Капустина, а потом на сидящего на корточках Карманникова и его стальной ящик. Лампадки на нем мигали мечтательно и наивно, словно далекий рождественский каток. «Звучит-то, как сказал я, утиль истории». Карманников улыбнулся. «Видите ли, — сказал он, — в космосе много разных рас, в том числе и рас, сданных в утиль. Почти у каждой крупной земной культуры есть свой куратор из старых цивилизаций. У Америки, как я уже сказал, это сквинты. У России такой куратор тоже есть. Некоторые говорят, что нам с ним не повезло. Другие, что наоборот, повезло чрезвычайно. Как посмотреть? Курирующую нас расу мы называем бородачами. У них действительно есть что-то похожее на бороду. А как они сами себя называют? Сами они никак себя не называют, потому что они вообще не разговаривают звуками, как и сквинты. А где они живут? Бородачи – раса древняя и особая. Каждое ее существо живет одновременно и в прошлом, и в будущем, а в настоящем. А в настоящем их нет. Их оттуда выгнали сквинты после космической войны. Но если этих бородачей нет в настоящем, значит, их вообще нет. «Они сохраняются потенциально», — ответил Карманников. «И эта потенция способна определенным образом проявляться. Так что они очень даже есть, поскольку могут запускать разные сквозняки из прошлого в будущее». «Какой у вас странный союзник!» Капустин кивнул. «Даже наши судьбы похожи. У России всегда великое прошлое и еще более великое будущее, а вот с настоящим сложнее». Я снова вспомнил про тяжбу Буркина с Семирамицким. А почему никто не подал в суд иной встречный иск? Нет новых оснований, но бородачи подсказали выход. Они предложили нам тайно вернуться в прошлое с их, понятно, помощью и построить летательный аппарат, способный оторваться от Земли раньше братьев Райт. Намного раньше, чтобы никакого крючкотворства у них не возникало. И если у нас появятся доказательства такого события, тогда можно будет действительно подать встречный иск. «Как же бородачи вам помогают, если в настоящем их нет?» Капустин улыбнулся. «Ваше настоящее — это наше прошлое». «А-а-а», — протянул я, — «теперь начинаю... Но ведь это жульничество». «Если всевидящий глаз так решит, будет жульничество», — сказал Капустин. «А может, он решит, что так надо. Это, как ему объяснят...» «Кто?» — спросил я. «Мы», — ухмыльнулся Капустин. «Мы все. Я же говорю, у него своих мозгов нет. Он нашими думает. Выгореть может вполне. Пока трудно судить. Будем посмотреть». Меня поразило это странное выражение. Я предположил, что космическая изгнанность из настоящего наложила на русский язык 21 века серьезный отпечаток. «Так что вы хотите?» — спросил я. «Мы хотим», — ответил Капустин, — «чтобы вы построили этот летательный аппарат. Взлетели на нем в воздух значительно раньше братьев Райт, и все оказалось зафиксировано для истории». «Я не умею строить летательные аппараты». «Мы поможем», — сказал Капустин. «Вам надо будет только сесть в гондолу и совершить полет». «Это рискованно?» — спросил я. «Не думаю. Видите ли, для нас не составляет труда построить безопасный летательный аппарат. Трудно другое – сделать его достаточно архаичным. Но полагаю, что и это у нас получится. Ну, хорошо, допустим, но почему именно я? «Таково сплетение прошлого и будущего», – ответил Капустин. «Бородачи очень особенные существа. Для них все мироздание – как бы сетка причин и следствий. На их карте потенции вы – самая высокая вероятность успеха, затмевающая все остальные». «А по какой причине? Могу я узнать?» Капустин и Пугачев переглянулись. «Видите ли», – сказал Капустин, – «тут может действовать невероятное количество разных обстоятельств, но я полагаю, что не последнюю роль играет ваша фамилия. В русской армии уже служит один Можайский, который увлеченно строит летательные аппараты. Это, так сказать, уже существующий в истории отпечаток, своего рода тень, падающая в будущее. Или, если угодно, след, куда мы, так сказать, аккуратно поставим другую ногу, куда более совершенную». «А разве он не может построить подобную машину сам?» «Нет. Он вслед за Леонардо да Винчи хочет создать махолет. Подобную машину построить сложно даже в наше время, а в ваше невозможно вообще». «А почему вы не можете уговорить самого Можайского?» «А потому что этот Можайский уже оставил задокументированный след в истории. А от вас, извините за прямоту, никакого отпечатка в истории не осталось. И если мы аккуратно заслоним одного Можайского другим, вмешательство будет тонким и незаметным. Вы чистый лист бумаги, написать на котором можно что угодно. Это важный нюанс. Менять прошлое – щекотливое в юридическом смысле дело, а спрятать одно прошлое за похожим на него другим гораздо проще». «А еще одного Можайского вы не можете найти?» «Нет». «Отчего же? Фамилия не особо редкая. Я сам знал двоих в Петербурге». «Поверьте, Маркиан Степанович, бородачи в этом деле собаку съели и могут проследить все будущее влияние и причинно-следственные сквозняки заранее. Если они говорят, что нужны вы, для этого есть основания. А если я откажусь», — Капустин нахмурился, «тогда нам придется искать следующий, наилучший вариант. Но наши партнеры не смогут отчетливо его увидеть, пока не будет зачищено поле возможностей». «Что это значит?» «Увы», — сказал Капустин, — «то самое». И он как-то грустно наклонил голову в бок. «Понятно. А что я получу, если соглашусь?» «Все, что пожелаете», — ответил Капустин. «В разумных, понятно, пределах». Он хлопнул себя по животу и тут же опять показал мне фокус с николаевскими орлами. Только теперь монеты торчали из обеих его рук. «Мы платим золотом, любой монетой, любой чеканке. Объем практически не ограничен. Хотите ваш вес в чистом золоте? Часть положите в банк, а с остальным уедете в Баден-Баден. Будете себе играть на рулетке, пока весь город не выиграете». «Они знали про меня все. Верите ли, Елизавета Петровна, в эту минуту я подумал не о рулетке, не о зеленом сукне, а о том, что случится чудо, и рядом опять будете вы. Никакого права на эту мечту у меня не было, но довольно оказалось и одной надежды увидеть вас снова». «Согласен», — сказал я.